Глава шестая. Сомс на чеку. Сомс задержался в городе и в тот день провел несколько часов в зоологическом саду в попытках удержать маленьких кардиганов, внуков Винифрид, на почтительном расстоянии от обезьян и диких кошек. Водворив их затем в родной дом, он скучал в своем клубе и лениво перелистывал вечернюю газету, пока не наткнулся случайно на следующую заметку, помещенную в столбце, о чем говорят. В доме одной молодой леди, проживающей неподалеку от Вестминстера, происходят по средам собрания, на которых готовят сюрприз к следующей парламентской сессии. Ее мужу, будущему баронету, имевшему какое-то отношение к литературе, поручено выступить в парламенте с проповедью фагортизма, учение сэра Джеймса Фогарта, изложенного в его книге «Опасное положение Англии». Инициатором дела является несколько чудаковатый субъект, редактирующий один хорошо известный еженедельник. Посмотрим, что из этого выйдет. А пока вышеупомянутая предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой салон, спекулируя на любопытстве, порождаемом политическим авантюризмом. Сомс протер глаза. Затем еще раз прочел заметку. Гнев его возрастал. Предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой салон. Кто это написал? Он сунул газету в карман. Кажется, это была его первая кража. И в надвигающихся сумерках побрел по направлению к Саут-сквер, упорно размышляя об анонимной заметке. Намек казался ему абсолютно верным и глубоко коварным. Он все еще размышлял, когда к нему подошли Майкл и Фрэнсис Уилмот. «Добрый вечер, сэр». «А, — сказал Сомс, — я хотел с вами поговорить. В вашем лагере есть изменник». И без всякого злого умысла он бросил гневный взгляд на Фрэнсиса Уилмота. «В чем дело, сэр?» — спросил Майкл, когда они вошли в его кабинет. Сомс протянул сложенную газету. Майкл прочел заметку и скорчил гримасу. «Тот, кто это написал, бывает на ваших вечерах», — сказал Сомс. «Это ясно». «Кто он?» «Очень возможно, что это она. Неужели они напечатали бы такого рода заметку, написанную женщиной?» Майкл ничего не ответил. Старый Форсайт явно не поспевает за веком. «Скажут они мне, кто написал, если я пойду в редакцию?» — спросил Сомс. «К счастью, не скажут». «Почему к счастью?» «Видите ли, сэр, пресса — цветок весьма чувствительный. Он может свернуть лепестки, если вы к нему прикоснетесь. А кроме того, они всегда говорят вещи, приятные и незаслуженные». «Но ведь это...» — начал было Сомс, но вовремя остановился и добавил. «Так вы хотите сказать, что мы должны это проглотить?» «Боюсь, что так. И заесть сахаром». «У Флёр завтра вечер?» «Да. Я приду. И буду наблюдать». Майкл мысленно представил себе своего тестя в виде субъекта в штатском, поставленного на стражу у стола со свадебными подарками. Но, несмотря на напускное равнодушие, Майкл был задет. Он знал, что его жене нравится коллекционировать знаменитостей, что она порхает и своими чарами старается привлечь нужных ей людей. Раньше он только снисходительно ей удивлялся, но сейчас почувствовал в этом нечто большее, чем невинную забаву. Быстрота, с которой загоралась и гасла ее улыбка, словно подстриженными волосами был скрыт выключатель, живые повороты прелестной открытой шеи, искусно, если недостаточно искусно скрытая игра красивых глаз, томность и дрожание белых век, выразительные руки, которыми она легко и изящно лепила себе карьеру. От всего этого Майклу вдруг стало больно. Правда, она это делает для него и для Кита. Говорят, француженки помогают своим мужьям делать карьеру. В ней есть французская кровь. А может быть, это стремление к идеалу, желание иметь все самое лучшее и быть лучше тех, кто ее окружает? Так размышлял Майкл. Но в среду вечером он тревожно всматривался в лица гостей, стараясь поймать иронические взгляды. Сомс следовал иному методу. У него в сознании все решалось проще, чем у человека, который критикует днем, а ночью обнимает. Он не видел оснований, почему Флёр не собирать у себя аристократов, лейбористских членов палаты, художников, послов, всяких молодых идиотов и даже писателей, если эти люди ее интересуют. Он несколько наивно рассуждал, что чем выше они стоят, тем меньше шансов впутаться из-за них в какую-нибудь неприятную историю. И, пожалуй, денег взаймы они не попросят. Его дочь не хуже, если не лучше всех этих людей. Он был глубоко оскорблен тем, что кто-то считает, будто она всеми силами старается привлечь их к себе. Нет, не она за ними охотится, а они за ней. Он стоял у стены под картиной Фрагонара, которую он подарил Флёр. Седой, с аккуратно подстриженными волосами и энергичным подбородком, он обводил глазами комнату, ни на ком не задерживаясь взглядом, как человек, который видел в жизни много, но интересного нашел мало. Его можно было принять за какого-нибудь посланника. Перед ним, повернувшись к нему спиной, остановилась молодая женщина с короткими золотисто-рыжими волосами. Она разговаривала с глуповатым на вид человеком, который все время потирал руки. Сомсу было слышно каждое слово. «Не правда ли эта маленькая Монт ужасно забавна? Посмотрите на нее. Она разговаривает с Доном Фернандо. Можно подумать, что он для нее все. А, вот Бэшли, как она к нему разлетелась. Прирожденная выскочка. Но она ошибается. Таким путем салона не создашь». Создать салон может человек умный, с ярко выраженной индивидуальностью. Человек, презирающий общественное мнение. Она для этой роли не годится. Да и кто она в сущности такая? «Деньги», — подсказал собеседник. «Не так уж много. А Майкл в нее так влюблен, что даже поглупел. Впрочем, и парламент на него действует. Вы слышали их разговоры об этом фагортизме? Продукты питания, дети, будущее. Невероятная скука». «Новизна», — промурлыкал глуповатый человек. «Вот мания нашего века». «Досадно, когда такое ничтожество старается выдвинуться и пускает в ход такую чепуху, как этот фагортизм. Вы читали книгу Фогарта?» «Нет, а вы?» «Конечно, нет. Мне жаль Майкла. Эта маленькая выскочка его эксплуатирует». Сомс, очутившись словно в западне, не выдержал и засопел. Почувствовав, быть может, ветерок, молодая женщина оглянулась и увидела такие холодные серые глаза и такое хмурое лицо, что поспешила отойти. «Кто этот мрачный старик?» — спросила она своего собеседника. «Я даже испугалась». Глуповатый джентльмен предположил, что это бедный родственник. Видимо, он здесь ни с кем не знаком. А Сомс направился прямо к Майклу. «Кто эта молодая женщина с рыжими волосами?» «Марджери Феррар». «Она предательница, выгоните ее». Майкл опешил. «Но мы ее очень хорошо знаем. Она дочь лорда Чарльза Феррара, и...» «Выгоните ее», — повторил Сомс. «Откуда вы знаете, сэр, что она предательница?» «Я только что слышал, как она повторила то, что было в заметке, и прибавила еще кое-что похуже». «Но она у нас в гостях». «Не дурна гостья», — сквозь зубы проворчал Сомс. «Нельзя выгонять гостей. А кроме того, она внучка маркиза. Скандал будет грандиозный». «Ну так устройте скандал». «Приглашать мы ее больше не будем, но, право же, это все, что можно сделать». «Вот как?» — сказал Сомс, и, отойдя от зятя, направился к той, на которую только что донес. Майкл, взволнованный, последовал за ним. Ему еще не приходилось видеть тестя, приготовившимся к прыжку. Подойдя, он услышал, как Сомс сказал негромко, но очень внятно. «Сударыня, вы были так любезны, что назвали мою дочь выскочкой. Назвали в ее же доме». Майкл видел, как молодая женщина оглянулась. и с видом обиженным и наглым широко раскрыла свои холодные голубые глаза. Потом она засмеялась, а Сомс сказал: «Вы предательница, будьте добры удалиться». Вокруг стояло человек 6, и все они слышали проклятие. А он, Майкл, хозяин дома. Выступив вперед, он взял под руку Сомса и спокойно сказал: «Довольно, сэр. Ведь мы не на мирной конференции». Все притихли, никто не шелохнулся. Только глуповатый джентльмен потирал свои белые руки. Марджери Феррар сделала шаг по направлению к двери. «Я не знаю, кто этот человек», — сказала она, — «но он лжец». «Неправда», — бросил это слово смуглый молодой человек. Он смотрел на Марджери Феррар. Их взгляды встретились. И вдруг Майкл увидел Флёр. Очень бледная, она стояла за его спиной. Конечно, слышала все. Она улыбнулась, подняла руку и сказала: «Сейчас будет играть мадам Карелли». Марджери Феррар направилась к двери. Глуповатый джентльмен следовал за ней, все еще потирая руки, словно снимая с себя ответственность за инцидент. Сомс, как собака, для верности шел за ними. За Сомсом шагал Майкл. Донеслись слова: «Как забавно!» Послышался заглушенный смех. Парадная дверь захлопнулась. Инцидент был исчерпан. Майкл вытер пот со лба. Он восхищался своим тестем и в то же время досадовал. Заварил старик кашу. Он вернулся в гостиную. Флёр стояла у клавикордов с таким видом, словно ничего не случилось. Но Майкл заметил, что ее пальцы вцепились в платье, и сердце у него заныло. Волнуясь, он ждал последней ноты. Сомс поднялся наверх, и там, в кабинете Майкла, перед белой обезьяной, проанализировал свой поступок. Он ни о чем не жалел. «Рыжая кошка! Прирожденная выскочка! Деньги не так уж много! Ха! Это ничтожество! Так она внучка маркиза? Ну что ж», — он указал на Халке на дверь. Все, что было в нем сильного и смелого, все, что восставало против покровительства и привилегий, дух, унаследованный от предков, все возмутилось в нем. Кто они, эти аристократы? Какое право имеют напускать на себя важность? Нахалы. Многие из них — потомки тех, кто поднялся на высоту только благодаря грабежам и маклерству. И кто-то осмелился назвать его дочь, его дочь, выскочкой. Да он пальцем не шевельнет, шагу лишнего не ступит. Хоть бы ему предстояло встретиться с самим королем. Если Флёр нравится окружать себя этими людьми, то почему бы ей этого не делать? Неожиданно у него замерло сердце. А вдруг она скажет, что он погубил ее салон? Ну что ж, ничего не поделаешь. Лучше было сразу покончить с этой мерзавкой и уяснить себе положение. «Я не буду ждать, Флёр», — подумал он, — «буря в стакане воды». Когда он поднимался по лестнице в свою комнату, до него донеслись звуки клавикордов. Он подумал, не просыпается ли от этой музыки его внук. Вдруг послышалось ворчание, и Сомс подскочил. «Ах, эта собака лежит у двери, ведущей в комнату Бэби. Жаль, что Дэнди не было внизу. Уж он бы прокусил чулки этой рыжей кошки». Сомс поднялся выше и посмотрел на дверь комнаты Фрэнсиса Уилмота, находившейся как раз против его комнаты. Очевидно, молодой американец тоже кое-что подслушал. Но с ним говорить об этом нельзя. Ронять свое достоинство. И захлопнув свою дверь, чтобы звуки клавикордов не долетали до него, Сомс крепко закрыл глаза.